13 января 2017 года, 21.05. Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Присутствует президент Российской Федерации В.В. Путин, премьер-министр С.Б. Иванов, вице-премьер Д.О. Рогозин, министр обороны С.К. Шойгу, секретарь Совета Безопасности России Д.Н. Казак, представитель администрации президента при ГНКЦ «Позитрон» П.П. Одинцов. Президент оглядел людей, сидящих в кабинете. В большинстве своем это была его старая гвардия, вместе с которой он вот уже почти два десятка лет считает, что заново отстраивал страну. Исключением из этого правила в этой комнате был лишь Дмитрий Рогозин, который в самом начале находился в оппозиции, и Павел Одинцов, присоединившийся к их команде позже, а тогда тянувший лямку майора в той конторе, о которой не принято говорить вслух. Можно сказать лишь то, что его карьера в верхах началась с дела Ходорковского. С этими людьми он начинал свою политическую карьеру более 17 лет назад. Они живут с ним до конца. Ну а дело 1940-го будет ему как дембельский аккорд перед уходом на заслуженный отдых в экспертное сообщество. Возраст уже идет к 70, и пора уже двигать вперед молодых. Президент внимательно смотрел всех присутствующих, прокашлялся и негромко сказал: «Уважаемые коллеги, я собрал вас все по крайне важному и абсолютно секретному делу. Предупреждаю, что ничего из сказанного здесь до определенного момента никоим образом не может быть передано огласке, а потому имейте в виду, что запись отключена, и прессе уже сообщено, что сегодня мы обсуждаем вопросы текущих международных отношений. А отношения эти, сами знаете, еще те. И в первую очередь вопрос касается наших с вами главных оппонентов. Вы все прекрасно понимаете, что после событий трехлетней давности на Украине нам стало абсолютно ясно, что Европа никто, ничто и звать ее никак. А ее так называемые лидеры будут плакать, давиться, но есть американский кактус. Положение в самой Америке тоже вполне определенное. Долги, стагфляция, сокращение бюджета, политическая апатия и стрельба на улицах. Не наш 91-й год, но что-то достаточно к нему близкое. И вот на этой оптимистической ноте мистер Обама через неделю уходит, оставляя своему преемнику мистеру Трампу в наследство только голый зад и 50 триллионов долларов совокупного американского национального долга. Это долги домохозяйств, муниципалитетов, штатов и самого федерального правительства. В роли кредиторов в основном выступают американские же банки. Астрономическая цена американской эпохи перемен. По расчетам привлеченных нами специалистов, когда эта пирамида начнет сыпаться, весь мир накроет идеальным финансовым штормом, по последствиям мало чем отличающимся от атомной бомбардировки. Наша с вами задача, товарищи, заблаговременно до начала событий ввести Россию в безопасную гавань. Президент перевел дух. Не стоит забывать, что у нового президента-республиканца, мистера Трампа, придачу к этим проблемам имеется еще и необузданная гордыня, взрывной характер, репутация сумасшедшего и желание вернуть Америку на первой роли в мировом концерте. «Огнеопасное сочетание», — заметил министр обороны Шойгу. «А Трамп и его компания — это еще те отморозки, хотя и среди них попадаются приличные люди». «Вот именно», — подтвердил президент. «Как вы все уже знаете, они выиграли президентскую гонку под лозунгом «Возрождение былого величия» на волне, нагнетаемой их противниками антироссийской и антикитайской истерии. К Конечно, хорошо то, что их внимание разделено между Россией и Китаем, но это разделение сохранится только до определенного момента. Все же мы воспринимаемся в Вашингтоне как глобальный конкурент, а Китай всего лишь как региональная держава. Вице-премьер Рогозин кивнул. Для нас, как и для Китая, прямая военная угроза пока не так велика. Мы с товарищем Шойгу хорошо поработали, и нас голыми руками не взять. История с Украиной это доказала. Гавкать гавкают, а укусить боятся. Куда опаснее экономическое и политическое давление, которое окажут на нас их европейские и азиатские союзники. Замораживание счетов, ограничения или полный запрет, наложенный на торговлю. Мы прекрасно знаем, как это делается. Проходили 3 года назад. Мы, конечно, ответим им симметричными мерами, только Америке от этого будет ни холодно, ни жарко. Как это уже и было в истории с Украиной и Крымом, пострадает не американская экономика, а их европейские и азиатские сателлиты, завязанные на наши энергоресурсы и рынки сбыта. Грабить же они будут того, кто слабее их и не имеет ядерной дубины, к примеру, ту же Латинскую Америку. Это может случиться в том случае, если новому американскому правительству удастся оттянуть дефолт еще на 1-2 года. В случае, если этот дефолт наступит раньше, то произойдет экономический конец света. По расчетам специалистов РАН, экономический крах грозит нашим основным торговым партнерам. Также пострадают связанные с Америкой экономики ЕС и Японии. Чуть позже, немного потрепыхавшись вокруг пресловутого внутреннего спроса, рухнет Китай, крепко завязанный своим экспортом на США и на ту же Европу, а потом придет и наша очередь. Мы, конечно, готовимся смягчить последствия, но все равно удар по нам будет примерно такой же, как это было в начале 90-х. Падение уровня жизни ожидается в пределах 30-40% от нынешнего уровня. Ожидается массовое разорение предприятий, чья продукция ориентирована на экспорт, и это коснется не только «Газпрома» и «Роснефти». Сильно пострадают сталелитейная, алюминиевая, химическая и нефтехимическая промышленность. И это при острейшем дефиците всего того, что Россия импортирует медикаментов, некоторых видов продовольствия, бытовой электроники и прочего ширпотреба. По медикаментам, например, можно создать запасы в госрезерве, что мы и делаем, а все остальные позиции запасать просто бессмысленно. «Понятно», — тихо сказал президент. «А что скажет секретарь Совета безопасности России?» Голос Дмитрия Николаевича Казака был хриплым и скрипучим. «При сохранении в России нынешней политической и экономической системы нам будет сложно удержать страну. В тот раз подобное падение после распада СССР стоило нам 2 чеченских войн и предельного ослабления государства. В этот раз, боюсь, идеологического обоснования в виде суверенной демократии будет недостаточно для принятия жестких и решительных мер». «Очень хорошо, коллеги», — кивнул президент. «То есть абсолютно все хреново. Получается, что нам в немыслимо короткие сроки каким-то образом необходимо завершить реиндустриализацию с целью окончательно возместить импортируемые сейчас товары и в то же время найти пути сбыта для производимого у нас сырья, металла, машин и оборудования. При этом мы должны спаять народ великой национальной идеей и сократить свой совершенно безобразный, просто-таки африканский разрыв между богатством и нищетой. Ведь так, коллеги?» Ответом президенту было гробовое молчание и напряженные взгляды. Президент смотрел на своих соратников, а соратники на президента. Один лишь Павел Павлович Одинцов имел спокойное, почти безмятежное выражение лица. Теперь он, кажется, понял, куда клонит президент, но по старой ГБшной привычке не торопился бежать впереди паровоза. Тем временем в голосе президента зазвенела сталь. «Коллеги, внимание! Сейчас я вам сообщу то, ради чего я собрал вас здесь». Президент сделал паузу. «Сегодня утром присутствующий здесь Павел Павлович Одинцов принес мне одно чрезвычайно важное известие». Президент посмотрел на Рогозина. «Дмитрий Олегович, ГНКЦ «Позитрон», о котором вы должны помнить и который курирует коллега Одинцов, наконец добился полного успеха в своих исследованиях». Вице-премьер Рогозин лишь понимающе усмехнулся, а министр обороны и генерал армии Шойгу непонимающе переспросил. «Позитрон? Припоминаю, кажется, это из серии разработка вооружения, основанного на новых физических принципах». «Коллеги, — интригующе сказал президент, — по известным причинам об истинной сущности разработок профессора Зайцева с самого начала знали всего 3 человека. Изделие, над которым работали и продолжает работать в позитроне, — это не совсем оружие. Это, скорее, можно назвать, как говорят в РВСН, средством доставки». «Павел Павлович, — обратился президент к Одинцову, — пожалуйста, просветите коллег о сути вашей работы». Полковник Одинцов встал, прокашлялся и сказал: «Для начала, товарищи, краткая справка. ГНКЦ «Позитрон» был основан в декабре 2012 года с целью развития унаследованного от СССР научного задела в области прорыва темпорального барьера. Попросту говоря, держитесь крепче, товарищи, наша организация занималась не окром в области создания машины времени. К сожалению, базовый советский военный НИИ, с 1984 года занимавшийся этой проблемой, был сначала в 1990 году полностью лишен финансирования, а в 2009 году то, что от него осталось, было ликвидировано с приватизацией основных фондов. Первые материалы по этому вопросу были получены нами в ходе следствия по широко известному в свое время делу оборонсервиса. Тогда же было решено возобновить работы в этом направлении. Как я уже говорил, ГНКЦ «Позитрон» был создан в декабре 2012 года. Научным руководителем проекта стал профессор Сергей Витальевич Зайцев, единственный человек из старой команды, которого нам удалось разыскать. Летом 2013 года для постоянного базирования ГНКЦ был восстановлен, выведен из оборота аэродром стратегической авиации в Нижней Потьме, использующийся сейчас в качестве научно-производственной базы. Ровно 2 дня назад в моем присутствии был достигнут ряд документально подтвержденных темпоральных прорывов в 2008, 1990 и 1940 годы. Временные диапазоны были идентифицированы с точностью до секунды благодаря прослушиванию местных радиопередач и получению местных сигналов точного времени. Еще несколько временных диапазонов, предшествующих по временной шкале появлению радио, пока остались неопознанными, но это уже, прошу прощения за каламбур, дело времени и специально разрабатываемых методов. На данный момент удалось подтвердить не только возможность улавливать исходящую из прошлого информацию в виде звуковых, световых и радиоволн, но и переносить через барьер туда и обратно материальные объекты, например, прибор для забора проб воздуха. В настоящий момент идет сборка еще одного варианта машины, не способного сканировать время и рассчитанного на строго определенную временную зону. Но зато этот аппарат должен уже получиться мобильным. На этом у меня пока все, товарищи. Кивнув присутствующим, Павел Павлович Одинцов сел на место, после чего наступила еще одна минута молчания. Когда тишина стала уж совсем гнетущей, премьер Иванов посмотрел на президента Путина и полувопросительно, полуутвердительно сказал: «Сороковой год, Владимир Владимирович?» «Сороковой», — подтвердил президент, — «середина июня». «Понятно», — улыбнулся премьер своей фирменной улыбкой, — «ровно за год до Барбароссы». Снова наступила тишина. Каждый думал о своем. Потом Дмитрий Казак спросил: «Владимир Владимирович, как я понимаю, решение уже принято?» «Да, Дмитрий Николаевич, принято», — подтвердил Путин и добавил: «Для себя, коллеги, я уже все решил, теперь дело за вами». Коллеги переглянулись, потом дружно кивнули. Решение в узком кругу было принято. Эти люди просто не могли поступить иначе. Будь они другими, они бы вместе с прочими хищниками рвали бы на части ослабевшую страну, вместо того, чтобы с большим трудом пытаться поднять ее с колен. Труд тяжелый и неблагодарный, ибо если не сделал что-то, то это всегда плохо, а даже если и сделал, то мало. Теперь, когда некий внутренний Рубикон был уже перейден, все присутствующие взглянули на президента, ожидая конкретных указаний. Тот тоже все понял. Президент заговорил, твердо чеканя каждое слово. «Как только у коллеги Одинцова, — произнес он, — будет готов мобильный вариант установки, операция тут же перейдет в фазу фактического воплощения. Коллега Одинцов продолжит курировать это направление, только вместо научных исследований теперь на первый план выходит обеспечение возможности транспортировки в прошлое и обратно грузов и живой силы. Чем более интенсивным будет грузопоток, тем лучше. Ведь прошлое – это не только тот долг, который мы обязаны вернуть нашим предкам, но и грандиозный рынок сбыта для нашей промышленности, позволяющий нам проводить реиндустриализацию, невзирая на ожидаемые экономистами финансовые катаклизмы. Кроме этого, в случае, если угроза ядерной войны опять станет реальной, мы можем попробовать эвакуировать в прошлое значительную часть нашего населения, лучшую часть, не менеджеров по продажам, юристов и прочих болтунов, а еще оставшихся у нас инженеров, рабочих и ученых». «Тогда, Владимир Владимирович, — кивнул вице-президент Рогозин, — нам в первую очередь нужно завербовать товарища Сталина». «Пока еще рано», — покачал головой Путин. «За последние 80 лет было слишком много вранья о событиях того времени. Прежде чем вступить в переговоры со Сталиным, нужно досконально во всем разобраться, но использовать при этом надо не только труды историков и воспоминания очевидцев. На многое придется взглянуть своими глазами. Мы должны со 100-процентной достоверностью установить виновников катастрофы 22 июня и помешать им совершить свои преступления. За это направление, сбор данных в архивах и разведку на местности, будет отвечать Дмитрий Николаевич Казак. Собрать специалистов, проверить, замотивировать, посвятить в тайну. Ну, не мне тебя учить, коллега. Также за тобой осуществление режима секретности по обе стороны временного барьера. Срок для начала 3 месяца. То же самое, но относительно чисто военных вопросов срыва Барбароссы поручается коллеге Шойгу. Необходимо определить, можно ли обойтись только материально-информационной поддержкой СССР. А если невозможно, то какими силами должен обладать осуществляющий вмешательство экспедиционный корпус, чтобы нацистский блицкриг провалился и через 6 недель Красная Армия вышла к Ла-Маншу. Срок готовности плана до начала апреля. Вице-премьер Рогозин отвечает за материально-техническое и финансовое обеспечение основной операции, а также за проведение операции прикрытия. Кроме того, коллега Рогозин, имейте в виду, что в случае доступа в соответствующие временные периоды возможны дополнительные операции обеспечения. Не мне вас учить. Хорошо, Рогозин на секунду задумался. Что касается материального и финансового обеспечения, то в трехдневный срок мне нужны сметы по каждому направлению на месяц вперед или, скажем, до 1 марта. А уже к 1 марта будет необходимо окончательно определиться с объемами и источниками финансирования. Очень хорошо, кивнул президент. Коллеги, в следующий раз мы соберемся в том же составе, после того, как коллега Одинцов доложит о готовности мобильного варианта установки. И еще раз предупреждаю, все доклады по этой теме делать только лично, с глазу на глаз. Помните, лучше уж перебдеть, чем недобдеть. Сергей Борисович Иванов задумчиво побарабанил пальцами по столу. Товарищ президент, вздохнул он, для работы с товарищем Сталиным мы очень многое должны поменять в нашей консерватории. Поменяем, кивнул президент. Не прямо сейчас, но поменяем. Чем ближе кризис, тем легче будет избавиться от последних пережитков 90-х годов. На этом все, товарищи.